Глава 34. Сорин. Сорин сидел в купальне. От воды поднимался пар. Весь день прошел в попытках уладить нескончаемые проблемы с торговцами двора земли, что чрезвычайно его измотало. Сайрус хорошо справлялся в его отсутствии, но двор земли уже в третий раз за 3 года хотел пересмотреть плату за нанесение меток. Сорин выслушал опасения и успокоил паникующих владельцев лавок и предприятий. Они с Сайрусом долго обсуждали дальнейшие действия. Потом он получил адресованное всем королевским особам уведомление от Талвин о срочном сообщении, которое должно состояться на рассвете. На подобные встречи разрешалось брать только своего второго. Мысли Сорина устремились к Скарлетт, как и всегда, когда выдавалась спокойная минутка. Она простила его, но не забыла о ссоре в шале, стала более сдержанной в его обществе и не так охотно делилась переживаниями. Они как будто вернулись в те времена в Бейлорине, когда он пытался выудить у нее секреты. Сорин не винил девушку, поскольку сам изрядно облажался. Он знал, что она старается, но она была отчасти права, когда на него накричала. Он собственноручно разрушил их отношения, и процесс восстановления будет мучительным. С того дня Скарлетт отвергла все, с чем не хотела иметь дел, поэтому она с головой ушла в тренировки — физические, магические и с оружием. Теперь она могла по своему желанию создавать пламя разных цветов. А недавно начала одновременно с огнем призывать лед на кончике пальцев. Ее тени по-прежнему льнули к плечам, но в последнее время казались приглушенными и иногда мерцали. Скарлетт продолжала осторожничать, несмотря на то, что и сам Сорин, и все остальные неустанно твердили, что хорошо у нее получается. Она отказывалась использовать магию за пределами тренировочного двора, если только не находилась одна или в обществе Сорина. Сайрус, Рейнар и Элиза время от времени заглядывали во двор, чтобы узнать, как идут дела, но помимо этого не имели ни малейшего представления об истинном масштабе силы Скарлетт. Сорин и сам был не в курсе. Ее быстрый прогресс нисколько его не удивлял, ведь он лично обучал ее бою и владению оружием. Он знал, что она сделает все, что от нее потребуется, чтобы получить желаемое. Возможность контроля собственной магии казалась девушке и защитой, и безопасностью. Сорин видел, что она быстро учится и, скорее всего, приобретет нужные навыки быстрее других. Однако Талвин была права в то утро несколько месяцев назад. Вызывать магию и владеть ею — две совершенно разные вещи. Поморщившись, Сорин перебрался на скамью купальни. В то время как Скарлетт становилась сильнее, сам он слабел. Их узы в настоящее время были прочнее той нити, которая грозила оборваться в день ссоры, но нисколько не походили на мост, каким были прежде. Даже прикладывая дополнительные усилия к сохранению своей магии, он чувствовал, как она медленно, день за днем иссякает. Он начал быстрее уставать, что не укрылось от внимания его внутреннего двора. Вчера Сорин в очередной раз поспорил с Сайрусом о том, стоит ли рассказать Скарлетт о близнецовом пламени. Он не хотел этого делать, потому что хорошо ее знал и понимал, что она примет метку, чтобы спасти его. Сорин не желал принуждать ее к этому, ведь за свою короткую жизнь ей через многое пришлось пройти. Будь он проклят, если представит все так, точно пришел спасать ее из дома Микейла исключительно потому, что она — его близнецовое пламя. Тут Сорин уловил запах Скарлетт. В их комнате. Сегодня она раньше обычного вернулась с посиделок в библиотеке со смертным принцем. И что-то было не так. Сорин быстро вытерся полотенцем и вышел из купальни. Он надел штаны угольного цвета и белую рубашку. Застегивая последнюю пуговицу, он переступил порог спальни и увидел Скарлетт на балконе под падающим снегом, крупные пушистые хлопья которого оседали на ее волосах. В руках девушка держала огонь. Стало быть, практикуется в магии. Она всегда так делала, когда они оставались одни. Языки пламени были разного цвета, но Сорин мог поклясться, что среди них различает черный. Услышав звук открывающейся двери, Скарлетт поспешно повернулась и погасила огонь. «У тебя хорошо получается», — сказал Сорин, выходя на балкон. «Огонь, похоже, контролировать гораздо легче, чем воду», — ответила девушка и разжала кулак. На ее ладони образовалась маленькая водяная сфера и лопнула, забрызгав ей руку. Скарлетт разочарованно вздохнула. Сорин прислонился к перилам, сцепив руки за спиной. «Талвин была права», — заметил он. «Пока ты находишься во дворе огня, магия огня будет доминировать». «Но я прекрасно управляю льдом», — возразила она. В подтверждение этих слов на кончиках ее пальцев среди теней заплясали кристаллы льда. Тенями она научилась повелевать легко. «Лёд должно быть легче контролировать, чем пламя. Вода — жидкость. Думаю, она не такая податливая, как лёд», — предположил Сорин. «Выходит, я мало работаю с магией воды?» — спросила Скарлетт. «Боги, да нет же!» — воскликнул Сорин. «Подозреваю, что во дворе воды, когда ты туда отправишься, тебе будет легче получить доступ к этой силе. Практикуясь и тренируясь, ты сможешь пользоваться ими в равной степени, независимо от того, где находишься». «Когда я отправлюсь во двор воды?» Скарлетт удивленно вздернула брови. «Я правда могу это сделать?» «Ты никому не подчиняешься, Скарлетт, и вольна пойти туда, куда пожелаешь», — мягко ответил он. «Твои сегодняшние встречи прошли хорошо?» — спросила она, меняя тему и создавая у себя на запястье огненный браслет, каждая бусина которого была сгустком пламени другого цвета. «Настолько хорошо, насколько можно ожидать от двора Земли», — ответил Сорин, наблюдая за ее работой. Она заставляла бусинки одну за другой менять цвет. «Элиза говорит, что ваши дворы не ладят друг с другом», — заметила Скарлетт, не поднимая на него глаз. «Это действительно так». «Почему?» «По разным причинам. Старая кровная вражда», — пожал он плечами. «Обсудим это в другой раз». «Хм», — буркнула она, сосредоточенно сдвинув брови. Пламя на ее запястье застыло, превратившись в браслет из блестящего ледяного пламени. «Как я это сделала? А как Талвин смогла раствориться в воздухе?» Помолчав немного, задумчиво протянула Скарлетт. Ледяной браслет исчез, и она начала рассеянно перекатывать огненные бусины между пальцами, проводя ими по костяшкам. От ее вопроса Сорин выпрямился. Скарлетт почти не говорила о том дне. «Это называется телепортация. Очень немногие фейри ею владеют», — ответил Сорин. «А ты?» Сорин отрицательно покачал головой. «Нет, я способен создавать огненные порталы, потому что я принц огня. Но телепортироваться не могу. А вот ты успела испробовать на себе этот способ перемещения», — объявил он с улыбкой. «Когда?» — ахнула она. Ее огонь вспыхнул, и девушка вздрогнула. Чуть слышно хохотнув, Сорин погасил ее пламя. «В землях смертных. Ты перенесла нас из особняка Лэрвудов на пляж». «Но как ты узнал, что я на это способна?» — спросила она. «Потому что даром телепортации владела твоя мать». Скарлетт на мгновение задумалась. «Ты не в курсе, кто мой отец?» Сорин отрицательно качнул головой. «Понятия не имею. Когда я в последний раз видел Элине, она не была на сносях. Во всяком случае, мне об этом известно не было». «Мама говорила, что он был моряком и что он умер. Но она так много от меня скрывала, что я сомневаюсь, правдивы ли эти слова». Завершив магические упражнения, Скарлетт оперлась руками о перила, устремив взгляд на раскинувшиеся впереди горы. Сорину хотелось запечатлеть этот момент, то, как мягко опускается на нее снег. Но он подавил желание подойти ближе. Хотя они по-прежнему каждую ночь спали в одной постели и беспрестанно флиртовали, по-настоящему Сорин не целовал ее с того дня в саду принцессы, когда он показал ей морскую звезду. Боги, он мечтал о новых ласках. Жаждал прикоснуться к ней с тех пор, как она умоляла его об этом после первого ночного кошмара. Пальцами доведя ее до оргазма, Сорин представлял, как делает это другой частью тела и как заставляет ее кончать другими изощренными способами. Но после случившегося в доме в горах, когда он наговорил ей всякого, он решил выждать некоторое время. Пусть Скарлетт сама к нему придет, если захочет. К тому же не стоило забывать о смертном принце. Сорин понятия не имел, как у них со Скарлетт обстоят дела. Она продолжала встречаться с ним почти каждый день в библиотеке и раз в неделю ужинала с ним и его стражниками в гостевых покоях. Сам Сорин, остававшийся в такие вечера со своим внутренним двором, всегда был угрюмым ублюдком. Скарлетт возвращалась в их комнату глубокой ночью, насквозь пропахшая смертными. И чем-то еще, чего он никак не мог уразуметь. От нее тянуло затхлостью и землей. «Как мне научиться телепортироваться?» «Не знаю», — признался Сорин, обдумав ее вопрос. «Это не похоже на пользование порталом, который, по сути, представляет собой дверь к пункту назначения. Телепортация — это сгибание воздуха между временем и пространством, как складывание карты, чтобы приблизить две точки друг к другу, и прохождение сквозь прореху в ткани мироздания». «Ты знаешь еще кого-то, кто наделен этим даром?» «Да, принц двора Земли». Мрачно отозвался Сорин и, подумав, немного добавил. «Нам следует поговорить с Рейнером. Возможно, он сумеет помочь». «А что умеет Рейнер?» — с любопытством спросила Скарлетт. «Ты, наконец-то, им заинтересовалась?» Сорин ждал, когда любознательность возьмет верх, и был удивлен, что Скарлетт так долго держалась. Она равнодушно пожала плечами. «Мне показалось невежливым лезть не в свое дело». «Ты же обожаешь лезть не в свое дело», — возразил Сорин, пристально глядя на нее. «Отвали», — парировала она, закатив глаза. Сорин дразняще усмехнулся. «Рейнар — всадник пепла. Он способен перемещаться среди дыма и пепла, в том числе на другие территории», — пояснил Сорин. «Это как его личный портал, но он может появляться и исчезать незаметно, если захочет». «Значит, когда его долго нет, он...» Девушка запнулась. «Рейнар мой третий, но также и шпион. Он постоянно находится в других дворах и землях, собирая информацию и докладывая мне. Всадники пепла встречаются еще реже, чем те, кто владеет телепортацией. Как и странники ветра, — добавил Сорин. Видя растерянность на лице Скарлетт, он добавил. Странники ветра способны перемещаться среди ветров, так же, как всадники пепла среди дыма и пепла. Поскольку ветры постоянны, странникам не нужно полагаться на дым или пепел, что делает их еще более незаметными. А у дворов земли и воды тоже есть редкие дары. Не удержалась от вопроса Скарлетт. И да, и нет. Не такие, как у огня и ветра, но не стоит сбрасывать их со счетов. У двора земли есть художники. Они единственные, кто может ставить метки. При этих словах брови Скарлетт поползли вверх. «Татуировки?» Она окинула Сорина внимательным взглядом, задержавшись на тех участках кожи, где, как она знала, было много отметин. «Да, высококвалифицированные художники требуют астрономическую плату за свои услуги». «Как интересно», — задумчиво протянула Скарлетт. «А обитатели Двора Воды?» «Они способны пропитывать влагой оружие, чтобы сделать его невосприимчивым к магии. Это позволяет пламени охватывать лезвия клинков, потому что их окунали в специальную воду. Кроме того, вода окружает нас постоянно и может использоваться для слежки, если на той стороне окажется нужной фейри», — пояснил Сорин с улыбкой. «Брайер?» — догадалась девушка. «Да. И помимо прочего, он еще и созерцатель воды», — ответил Сорин. «Как далеко может отправиться тот, кто обладает даром телепортации?» «Что ты имеешь в виду?» «На какое расстояние я могу путешествовать по территориям? Возможно ли телепортироваться за море? Или это как с порталами, где нужно точно знать, куда хочешь попасть?» «Этого я не знаю», — медленно произнес Сорин. «С чего вдруг такой интерес к подобным вещам?» «Полагаю, простая любознательность», — ответила Скарлетт, пренебрежительно махнув рукой. Она как будто слушала в полуха, размышляя о чем-то своем. «Секреты. У нее есть от него секреты». Сорин несколько раз заставал ее в покоях за изучением древних текстов, которые она постоянно приносила из библиотеки, но где-то прятала. Он сам спускался в тот проход, чтобы узнать, какие книги она читает. Но ряды всегда были плотно сомкнуты, и ни единый том вроде как не отсутствовал. Погрузившись в свои мысли и устремив взгляд вдаль, Скарлетт поигрывала танцующими вокруг нее тенями. «Последние несколько недель ты очень занята», — осторожно начал Сорин, прислонившись к перилам балкона. «Правда?» Он сжал челюсти, не зная, насколько далеко можно зайти в расспросах. «Что ты ищешь в тех книгах, которые читаешь в последнее время?» «Всякое», — неопределенно ответила девушка, придавая своим теням форму цветов. «Например?» «Мне интересны разные территории. Аванлейцы, Деймос и Смерей». «Деймос и Смерей?» Эхом повторил он, не в силах скрыть удивление от такого признания. «Ты сказал, что Талвин недовольна, потому что ты не нашел оружия, с помощью которого она могла бы отомстить. Именно это стало причиной твоего паршивого настроения в тот день», — пояснила Скарлетт, бросив на него косой взгляд. Сорин рассказал ей о той встрече и о некоторых обронённых Талвин фразах, которые привели его в такое состояние. Он не знал, что это сподвигло Скарлетт провести собственное исследование. Она пожала плечами. «Я подумала, что если удастся найти что-то, что даст ей возможность отомстить, Возможно, она перестанет быть такой злобной занозой в твоей заднице. Скарлетт пожала плечами, как будто речь шла о сущих пустяках. Сорин сглотнул. «Ты что-нибудь узнала?» «А Дэйма Сиэс Мирей?» «Не очень много», — призналась она. «Но нарыла что-то другое». Скарлетт на шаг отступила от перил и сказала. «Думаю, нам стоит найти Рейнера. Спросим, не поможет ли он мне научиться телепортироваться». Итак, лимит ее доверия на сегодня исчерпан. «Я тут подумал, что мы могли бы устроить себе выходной», — сказал Сорин, и на его губах заиграла улыбка. «Мне не нужен выходной», — возразила она, не глядя на него. «Может, и не нужен, но я хотел бы показать тебе город». Скарлетт, наконец, повернулась к нему лицом. «Ты отведешь меня в город?» «Как я уже говорил, ты вольна отправиться в город, когда пожелаешь», — напомнил Сорин. «Знаю. Несколько раз я ходила по делам с Элизой, но никогда ради собственного удовольствия. Столько всего происходит, мы каждый день тренируемся во дворе, а теперь... В общем, осмотр достопримечательностей напрочь вылетел у меня из головы», — призналась Скарлетт, устремив взгляд с балкона на пригород, начинающийся за пределами обширной дворцовой территории. «Всегда найдется что-то, требующее участия или подготовки. Всегда будут те, кто претендует на твое внимание, и места, которые надлежит немедленно посетить. Но не менее важно находить время, чтобы посмотреть на звезды, почувствовать прикосновение к лицу солнечных лучей и насладиться хорошей едой в отличной компании», — сказал Сорин. «В отличной компании? Получается, к нам присоединятся Элиза, Сайрус и Рейнер?» С ухмылкой поддразнила она. «Моя дорогая Скарлетт», — промурлыкал Сорин, подходя к ней сзади. «Когда же мы найдем лучшее применение твоему язвительному язычку?» Вдохнув полной грудью аромат цитрусовых углей и жасмина, Сорин почувствовал, как от желания вспыхнула метка на левой руке, и подавил гримасу. Скарлетт повернулась к нему лицом. Ее улыбка была манящей, как никогда, а голос — низким и знойным. «О, принц, скоро ты узнаешь, какой острый на язык я могу быть, когда увидишь, что я надену сегодня вечером». Сорин не сомневался, что так и будет. Соблазнительно покачивая бедрами, Скарлетт проплыла мимо него, отправившись выбирать наряд для вечерних развлечений в городе.